Уважаемые радиослушатели, сегодня в рубрике «Антология мировой классики» мы поговорим о творчестве Ивана Алексеевича Бунина, о том, каким нелегким путем писатель шел к Богу, о том, какие различные религиозно-философские учения нашли отражение в его произведениях, и почитаем бунинские стихи. Казалось бы, взаимоотношения Бунина с религией должны были с самого начала сложиться просто и естественно. Родился Иван Алексеевич в старинной дворянской семье. Родители его были глубоко верующими людьми, особенно мать, которая, по словам писателя, отличалась горячей религиозностью и даже соблюдала 25 лет, вплоть до самой кончины, тяжкий пост, который на себя возложила. Но тем удивительнее, что сын таких почтенных религиозных родителей предписание веры исполнял формально, и то не всегда, постился от случая к случаю, да и церковная служба казалась ему скучной и утомительной. Так продолжалось до 10 лет. И тут в жизни мальчика произошло неожиданное трагическое событие – внезапная смерть его младшей сестры Нади. Была весна, и жизнь была легка. Зияла адом свежая могила, но жизнь была легка, как облака, как тот дымок, что веял из кадила. Земля, как зацветающая новь, блаженная лежала предо мною, и первый стих, и первая любовь пришли ко мне с могилой и весною. И это ты, простой степной цветок, забытый мной, отсветший и безвестный, на утре дней моих попрала смерть, как Бог, и увела в мир вечный и чудесный. С тех пор 10-летнему гимназисту не давала покоя мысль, что там, за гробом. Как вспоминает Бунин в своем письме к Венгерову, в тот год он испытал страсть к житиям святых. Жадно, одну за другой, читал грошовые брошюрки о святых и мучениках. Начал поститься, молиться. «Я жил только внутренним созерцанием этих картин и образов. Отрешился от жизни дома, замкнулся в своем сказочно-святом мире, упиваясь своими скорбными радостями, жаждой страдания, самоизнурения, самоистязания. Я пламенно надеялся быть некогда сопричастным к лику мучеников и выстаивал целые часы на коленях тайком, пил только воду, ел только хлеб». «За все тебя, Господь, благодарю. Ты после дней тревоги и печали даруешь мне вечернюю зарю, простор полей и кротость синей дали. Я одинок и ныне, как всегда, но вот закат разлил свой пышный пламень, и тает в нем вечерняя звезда, дрожа насквозь, как самоцветный камень. И счастлив я печальную судьбой, и есть отрада сладкое в сознании, что я один в безмолвном созерцании, что всем я чужд и говорю с тобой». И даже столь нелюбимая некогда мальчиком церковная служба вдруг приобрела для него неповторимое очарование, некий высокий духовный смысл. В автобиографической повести «Жизнь Арсеньева» писатель так описывает свои детские чувства. «Как все это волнует меня! Я еще мальчик, подросток, но ведь я родился с чувством всего этого. А за последние годы уже столько раз испытал это ожидание, эту предваряющую службу напряженную тишину, столько раз слушал эти возгласы и непременно за ними следующее и их покрывающее «Аминь», что все это стало как бы частью моей души. И она, теперь уже заранее угадывающая каждое слово службы, на все отзывается свящей родственной готовностью. Слава Святой Единосущей, Слышу я знакомый милый голос, слабо долетающий из алтаря, и вот уже всю службу стою зачарованный. По алтарям пустым и белым весенний ветер дул на нас, и кто-то сверху капал мелом на золотой иконостас, и звучный гул бродил в колоннах среди лесов, и по лесам мы шли в широких балахонах с кистями в купол к небесам. И часто вместе с малярами там пели песни, и Христа, что слушал нас в веселом храме, мы написали неспроста. Нам все казалось, что под эти простые песни вспомнит он порог на солнце в Назарете, верстак и кубовый хитон. Шло время. С 1907 года жажда странствовать овладела писателем с особой силой. Почти все время он отдавал чужим краям. Он бывал в Турции, на берегах Малой Азии, в Греции, в Египте, странствовал по Сирии и Палестине, был в Алжире, на окраинах Сахары, изъездил почти всю Европу. Ни пустоты, ни тьмы нам не дано. Есть всюду свет, предвечный и безликий. Вот полночь, мрак, молчание базилики. Ты приглядись, там не совсем темно. В бездонном черном своде над тобою там на стене есть узкое окно. Далекое, чуть видное, слепое, мерцающая тайную во храм из ночи в ночь 11 столетий. А вокруг тебя? Ты чувствуешь ли эти кресты по скользким каменным полам, гробы святых, почиющих под спудом, и страшное молчание тех мест, исполненных неизреченным чудом? Где черный запрестольный крест воздвиг свои тяжелые объятия? Где таинство сыновнего распятия сам Бог-Отец незримо сторожит? Есть некий свет, что тьма не сокрушит. Мелькают дали черные слепые, мелькает океана мертвый лик, Бог разверзает бездны голубые, но лишь на краткий миг. Да будет свет, но гаснет свет, и сонный тяжелый гул растет вослед за ним. Бог в довременный хаос погруженный, мрак сотрясает ропотом своим. Объездив почти полмира, писатель, наконец, впервые попал в Индию. Именно там он начал изучать писания, буддийские и ведические. И именно там в жизни писателя произошло знаменательное событие, благодаря которому он с неожиданной ясностью вдруг постиг теорию реинкарнации. В своем философском рассказе «Ночь», написанном в 1925 году, Бунин так описывает это событие. «Когда-то Будда сказал: „Я помню, что мириады лет тому назад я был козленком. И я сам в индийских тропиках испытал подобное. Испытал ужас ощущения того, что когда-то уже был тут, в этом райском тепле. Но ведь так вероятно, что мои пращуры обитали именно в индийских тропиках. Как могли они, столько раз передававшие своим потомкам и, наконец, передавшие и мне почти точную форму уха, подбородка, бровных дуг, как могли они не передать и более точной, невесомой плоти своей, связанной с Индией? Я обитал в Индии. Почему же при виде кокосовых пальм, склоненных к океанскому побережью, при виде голых темно-коричневых людей в теплой тропической воде, не мог вспомнить я того, что чувствовал я некогда, будучи своим голым темно-коричневым предком? Жизнь впереди, до старости далеко. Но вот и я уж думаю о ней. О, как нам будет в мире одиноко, как грустно на закате дней. Умершие оставили одежды, их носит бедный шудра. Так и мне оставит жизнь не радость и надежды, а только скорбь о старине. Мы проживем, быть может, не напрасно, но тем больнее будет до конца с улыбкою печальной и безгласной влачить одежды мертвеца. С этих пор Иван Алексеевич стал еще более углубленно изучать ведические и буддийские священные писания, мудрость Индии, как говорил сам писатель. Именно тогда он с особой ясностью осознал, что человек находится в плену бесчисленной цепи перерождений, а также необходимости вырваться из этой цепи. Бунин пытался проследить пути великих личностей, воспринявших некогда ведические идеи. Все Соломоны и Будды сперва с великой жадностью приемлют мир, затем с великой страстью клянут его соблазны. Все они сперва великие грешники, потом великие враги греха, сперва великие стяжатели, затем великие расточители. Все они ненасытные рабы Майи. Вот она, эта сверкающая, колдующая Майя. Послушай, послушай ее. И все отличаются все возрастающим с годами чувством всебытия и неминуемого в нем исчезновения. Звезда дрожит среди вселенной, чьи руки дивные несут какой-то влагой драгоценной столь переполненный сосуд. Звездой пылающей, потиром земных скорбей, небесных слез. Зачем, о Господи, над миром ты бытие мое вознес? В полночный час я встану и взгляну на бледную высокую луну, и на залив под нею, и на горы, мерцающие снегом вдалеке. Внизу вода чуть блещет на песке, а дальше муть, свинцовые просторы, холодный и туманный океан. Познал я, как ничтожно и не ново пустое человеческое слово. Познал надежды, радости, обман, тщету любви и терпкую разлуку с последними, немногими, кто мил, кто близостью своей облегчил ненужную для мира боль и муку, и эти одинокие часы безмолвного полуночного бдения, презрение к земле и отчуждение от всей земной бессмысленной красы. Но, разумеется, как и всякий мыслящий и тонко чувствующий человек, Бунин осознавал, как нелегко вырваться из объятий Майи. Вот как он описывает свои чувства в рассказе «Ночь». Есть два разряда людей. В одном, огромном, люди своего определенного момента, житейского строительства, деланья. Люди как бы почти без прошлого, без предков, верное звенье той цепи, о которой говорит мудрость Индии. Что им до того, что так стремительно ускользают в безграничность и начало, и конец этой цепи? А в другом, очень сравнительно малом, люди, уже познавшие тщету делания и строения. Люди мечты, созерцания, удивления миру. Люди, уже втайне откликнувшиеся на древний зов «Выйди из цепи», уже жаждущие всеединого и вместе с тем все еще люто страждущие, тоскующие о всех ликах воплощений, в которых пребывали они, особенно же о каждом миге своего настоящего. Отсюда великое их раздвоение, мука ухода из цепи, разлука с нею, сознание тщеты ее и сугубо страшного очарования ею. И каждый из этих людей с полным правом может повторить древнее стенание, вечный всеобъемлющий. Ты никогда не знал желания, жажды, ты пребывал в покое, но ты сам нарушил его. Ты зачал и повел безмерную цепь воплощений, из коих каждому надлежало быть бесплотнее, все ближе к ближнему началу. Ныне все громче звучит мне твой зов. Выйди из цепи. Выйди без следа, без наследства, без наследника. Господи, я уже слышу тебя. Но еще горько мне разлука с обманутой и горькой сладостью бывания. Еще страшит меня твое безначалие и твоя бесконечность. Каков же выход? Сам Бунин предлагает оставить, по его выражению, умствование и просто всем сердцем предаться Богу, ощутить его. Дул с моря бриз, и месяц чистым рогом стоял за длинной улицей села. От хаты тень лежала за порогом, а хата бледно-белая была. Дул южный бриз, и ночь была тепла. На отмелях, на берегу отлогом, волна шумя вела беседу с Богом, не поднимая сонного чела. И месяц наклонялся к балке темной, грустя светил на скалы, на погост. А Бог был ясен, радостен и прост. Он в ветре был, в моей душе бездомной, и содрогался синим блеском звезд в лазури неба, чистой и огромной. Не устану воспевать вас, звезды, вечно вы таинственны и юны. С детских дней я робко постигаю темных бездн сияющие руны. В детстве я любил вас безотчетно, сказкою вы нежную мерцали. В молодые годы только с вами я делил надежды и печали. И, быть может, я пойму вас, звезды, и мечта, быть может, воплотиться, что земным надеждам и печалям суждено с небесной тайны слиться. В вечерний час тепло во мраке леса, и в теплых водах меркнет свет зари. Поди во мрак зеленого навеса, и, приютясь, замри. А ранним утром белым и росистым взмахни крылом среди листвы шурша и растворись, исчезни в небе чистом. Вернись на родину, душа. Уважаемые радиослушатели, сегодня наша передача из рубрики «Антология мировой классики» была посвящена творчеству Ивана Алексеевича Бунина. Передачу подготовила и провела Лора Луганская. звукооператор Бхакта Джанака.